Пусть нам и чуточку совестно за свое предположение, что у нас тут любовная история, мы, прочитав первый абзац на этой странице, видим, что Марья Васильевна думает о том же. У Ханова, как она замечает, лицо поношенное и с вялым выражением. Оно уже начинает стареть, однако Ханов все еще нравится женщинам. Живет один, просаживает жизнь, ничего не делает, только играет в шахматы да пьет. В прошлом году, когда он приезжал к ней в школу, от его бумаг пахло вином. Наверняка же это ее раздражает и ужасает. Но вообще-то нет. Бумаги его пахли духами и вином. И Марье Васильевне он очень нравился. Сидя рядом с ним, она конфузилась. Что мы прочитываем, как конфузилась от своих чувств, какие возникали в ней от близости с ним? Поищем-ка в последней фразе первого абзаца небольшой намек на то, как Чехов вылепливает своих персонажей. Мы узнаем, что Марья Васильевна привыкла видеть у себя экзаменаторов холодных, рассудительных. Это позволяет нам допустить, что Ханов как раз противоположен тому, скажем, приветлив и душевен. Мы двигаемся с этим предположением далее по тексту, и оно подтверждается. Он был чрезвычайно вежлив и деликатен, но вместе с тем и усложняется. Пусть Ханов приветлив и душевен, он вдобавок бестолков, рассеян и не способен ни на какое взрослое развлечение, не помнит ни одной молитвы, ставит одни пятерки. Таким образом, колоритного персонажа, пригожий богач, нам подкрашивают противоречивыми сведениями. Да, он пригож и богат, но к тому же обормот, и мы улавливаем, что алкоголизм отчасти следствие его разгильдяйства, извод невнимательности или же уход от действительности. Возникающий человек сложен и объемен. Мы размышляем о нем, его так просто в карман не сунешь, и нам не вполне понятно, хотим мы, чтобы Марья Васильевна им интересовалась или нет. Ханов объявляет цель своей поездки, и это завершает его портрет милого обалдуя. Он отправляется в дальний путь по грязи, чтобы навестить друга, но понятия не имеет, дома ли тот вообще. Повозки съезжают с шоссе. В рассказе попроще все мысли Марьи Васильевны были бы о Ханове. Но Чехов помнит, какую Марью Васильевну он создал. Она живет здесь давно. Она знает Ханова, а Ханов знает ее. Она, подозреваем мы, давным-давно рассмотрела Ханова как возможного здешнего спасителя. А потому ее ум легко и непринужденно возвращается к школе. И мы вспоминаем, что после рассказа Семена об убийстве произошло то же самое. Она уже дважды удаляется от мира к мыслям о школе. И мы теперь еще более восприимчивы к дальнейшим подобным уходам. Зачем она это? Что это говорит нам о ней такого, что нам было бы полезно знать? Пока отложим это. Но заметим, что тут задействуем свои ожидания действенности. Если позднее окажется, что такая склонность Марьи Васильевны никак не используется, нам такое двойное подчеркивание покажется несколько избыточным. Да, суров он, жанр рассказа. Суров как анекдот, как песня, как привет с эшафота.